Круговорот чувств. Однажды мы с Нелли возвращались из школы. Весна была в самом разгаре, солнце уже грело вовсю, но еще не припекало. В тени клена на низенькой табуретке сидела древняя старушка и торговала зеленой алычой и щавелем. Не сговариваясь, мы порылись в карманах, наскребли 20 копеек, купили большой кулек алычи. Пошли дальше, поглощая ее и отчаянно гримасничая от кислинки. Я рассказывала о своей троюродной сестре Изольде, которая жила в далеком городе Тбилиси и приезжала к нам на летние каникулы. Вообще-то Изольда была хорошей девочкой, но очень любила меня поучать. Не туда идешь, не так стоишь. Зачем дождевого червя лопатой пополам разрезала? Зачем? Зачем? Затем, что один червяк хорошо, а два лучше. Особенно меня раздражало то, как она, театрально сложив на груди руки, холодно прищуривалась и тянула на одной ноте. «Вайми, Нарине, неужели трудно вести себя, как городская девочка?» Каждая ее театральная эскапада заканчивалась дракой. Мне было обидно, что она считает меня деревенщиной, кое я, говоря по правде, и являлась. Изольда была старше меня на год и, несомненно, умнее. Бегло говорила на трех языках – армянском, грузинском и русском. Есть неспелую смородину с куста отказывалась, ходила с вздернутым носиком, распустив по плечам смоляные волнистые волосы. А еще она через слово повторяла это непонятное ваймое, чем доводила меня до белого коленя. Потому я все лето с ней собачилась и мечтала дожить до того дня, когда она отчалит в свой авалабар, а после ее отъезда до следующих летних каникул отчаянно по ней скучала. Позавчера, доведенная тоской до глухого отчаяния, я даже села сочинять ей письмо. Исписала тетрадный лист, нарисовала внизу букет гвоздик, речку и мост. Надписала конверт в лучших традициях Ваньки Жукова из Олди в город Тбилиси и кинула в почтовый ящик. Утром следующего дня письмо обнаружилось на кухонном столе. «Откуда оно появилось?» – опешила я. У мамы были подозрительно круглые глаза. Она всегда округляла их, когда старалась не рассмеяться. Вот и сейчас она посмотрела на меня своими честными круглыми глазами и ответила. «Почтальон тетя Репсик принесла». «Почему?» «Потому что ты на конверте не указала адрес Изольды. Ни улицы, ни дома, ни квартиры». Я молча убрала письмо в ранец. Спросить, каким образом почтальон тетя Репсик вычислила автора письма, не догадалась. Впрочем, вычислить меня было очень просто. Тетя Репсик жила через два дома от нас и отлично знала, у кого в Тбилиси имеется сестра Изольда. И сейчас, хрустя алычой, я рассказывала Нелли о своем фиаско в эпистолярном жанре. Она слушала меня, деликатно сплевывая косточки в ладошку. «Покажешь письмо?» После недолгих колебаний я достала из ранца конверт. «Только никому не рассказывай!» «Ладно!» Нелли выкинула под придорожный куст косточки, развернула письмо и громким шепотом принялась читать. «Дорогая Изольда, мне 7,5 лет, может быть, чуть меньше. Я учусь в 1А классе школы №2. Когда приедешь, я много чего тебе расскажу. У нас на дворе растут цветы, называются одуванчики». «На нашем дворе тоже растут одуванчики», – шмыгнула носом Нелли. «У вас их даже больше, чем у нас», – великодушно согласилась я. «Ну да», – не стала возражать Нелли и продолжила чтение. «Мы с тобой ссориться не будем. Мы будем играть в прятки и купаться в речке. У вас в Тбилиси есть речка, а у нас есть. Если даже у них есть речка, то наша все равно лучше», – засварливилась Нелли. «Наша глубокая, и в ней много рыбы», – поддакнула я. «А помнишь, как Кристина сандалии утопила?» Мы умолкли, вспоминая, как объясняли маме Кристины, почему она должна нам отдать сменную обувь дочери. Мама Кристины какое-то время хватала ртом воздух, потом вытащила из обувного ящичка туфли и поспешила с нами на реку. Всю дорогу она причитала, что сандалии были импортные, кожаные. Их Кристинкин папа из Праги привез. «И где я этой балбеске вторые такие сандалии достану?» – ругалась Кристинкина мама. Она так неприкрыто горевала, что Нелли решила утешить ее. Тетя Света, Кристина сандалии топить не собиралась. Она оставила их на берегу, а сама полезла в речку топить дневник. А то сегодня кол по чтению получила, боялась, что вы ее накажете. Сандалии просто нечаянно рекой унесло, а она догнать их не смогла. «Хм!» – отозвалась тетя Света и добавила ходу. «Вы только не говорите ей, что мы вам про кол рассказали», – спохватилась Неля. «Хм!» – дыхнула огнем тетя Света. Кристинка ждала нас на берегу. Издали, углядев выражение лица матери, полезла в речку топиться. Вслед за своими чешскими сандалиями. Но тетя Света умереть дочери не дала. Она выволокла ее за шиворот из водоворота и вывернула наизнанку уши. Сначала правая, потом левая. А потом надавала тумаков за сандалии, за кол и за дневник. Кристинка молча вытерпела экзекуцию, надела туфли, и они с тетей Светой пошли домой. Мы с Нелли почтительно глядели им вслед. У тети Светы на попе боевито топорщилась юбка, а Кристинка пламенела ушами. «Хорошо, что Кристинка не стала на нас обижаться», — шмыгнула я носом. «А ведь могла», — вздохнула Нелли и вернулась к моему письму. «У Погосяна Гарика из 2-го Б вчера порвались штаны, и все видели его трусы. Я тоже видала, но я не смеялась. Мне было жалко его, а другие смеялись». «Я тоже не смеялась», — встрепенулась Нелли. «А чего смеяться? Трусы как трусы», — пожала плечами я. «Угу», — согласилась Нелли и снова уткнулась в письмо. «И шоу у нас был град. Все яблоки упали, прабабушка проклинала погоду. Такие дела. Заканчиваю свое письмо. Этот красивый рисунок для тебя. Не забудь приехать в гости». Нелли повертела в руках листок, аккуратно сложила и вернула мне. «Ну как?» – спросила я. «Хорошее письмо», – одобрила она. В бумажном кулечке осталась последняя лыча. Нелли благородно протянула ее мне. «А знаешь чего? Давай мы просто позвоним Изольде и прочитаем твое письмо. У тебя есть ее номер?» «Нет, но дома есть, в блокноте». «Мы можем заказать разговор по межгороду. Я знаю, как это делается. Пошли!» «Пошли! То-то Изольда обрадуется!» Заказать разговор по межгороду удалось сразу. Почему-то тетечка-оператор с телефонной станции совсем не удивилась тому, что ей звонит маленькая девочка. Она уточнила время разговора 10 минут и велела ждать. «Главное, чтобы мы успели до того, как вернется с работы мама», – беспокоилась я. «Почему-то мне казалось, что мама будет не в восторге от нашего звонка». «А когда она придет?» «В 4. «Времени много», — махнула рукой Нелли. «Важно, чтобы ты успела зачитать Изольде письмо. За 10 минут справишься?» «Справлюсь». Время до междугородного разговора мы провели с пользой. Пообедали и даже сделали математику. Только взялись за чтение, как зазвонил телефон. «Отвечайте, Тбилиси», — велела тетечка. Я прижала трубку к уху, на линии раздавались шорохи и какие-то еще звуки, словно кто-то методично заколачивал гвозди. «Але, Изо!» – заорала я. «Але, это кто?» – отозвалась Изольда. «Это я, Нарине!» «А!» – почему-то не удивилась Изольда. «Чего звонишь?» «Прочитать тебе письмо!» «Читай!» Я быстро зачитала ей текст письма. «А что на рисунке?» – спросила Изольда. «Гвоздики, речка, мостик». «Спроси про речку», — шепнула Неля. «Изо, а у вас в Тбилиси есть речка?» «Есть, большая и красивая». «Скажи, что наша красивее», — встрепенулась Неля. «Наша красивее, и у нас рыбы много». «Хм, можно подумать», — фыркнула Изольда. «Зато по вашей речке катера не ходят». «А что, по вашей ходят?» — расстроилась я. «Чего она говорит?» — полюбопытствовала Неля. «Говорит, что по их речке катера ходят». Неля прижалась щекой к моей щеке и заорала в трубку. «Зато ваша речка вонючая, в ней, небось, какашки плавают». «Это кто?» – удивилась Изольда. «Это моя подруга Неля», – внесла ясность я. «Скажи Неле, что какашки у нее дома плавают в ванне». «Что она говорит?» – никак не унималась Неля. «Говорит, что какашки у вас дома плавают в ванне», – честно призналась я. «Ах так!» Неля вырвала у меня трубку. «Слышишь ты, дура? Чего-чего? От такой слышу, ясно? Сама ты дура, и жопа у тебя большая, в дверь не пролезает, ясно?» «Продлевать будете?» — вклинилась в светскую беседу оператор. 10 минут истекли. «Еще 10 минут!» – велела Нелли и набрала побольше воздуха в легкий. «Вонючка!» «Нелли, это ты?» – насторожилась оператор. «Ой, мамочки!» – осеклась Нелли и бросила трубку. «Чего, мамочки?» – удивилась я. «На станции наша соседка работает. Она меня по голосу з... «Дзынь!» – зазвонил телефон. «Дзынь!» «Не бери!» – вцепилась в мою руку Нелли. «Это соседка звонит, я знаю!» «Дзынь-дзынь!» – не умолкал телефон. «Пойдем отсюда, чтение сделаем у меня». И Неля побежала к входной двери. Я зачем-то накрыла надрывающийся телефон диванной подушкой и вылетела за ней из дома. Уходили мы задними дворами, чтобы не попадаться на глаза моей маме. О том, что оператор телефонной станции может позвонить Неле домой, не догадались. За что и поплатились, то есть поплатилась Неля, а я переминалась с ноги на ногу, прижимала к груди учебник и с ужасом наблюдала, как мама Нелли, тетя Земфира, выкручивает ей уши. Орала Неля на одной ноте, но попыток вырваться не делала. «Хочешь без уха остаться?» – приговаривала тетя Земфира. «Хочешь?» Вдоволь оттаскав дочь за уши, она велела идти в комнату. «И не выходи оттуда, пока не сделаешь все уроки, ясно?» – крикнула она ей вслед. «Ясно!» – всхлипнула Неля. Я увязалась за ней, но тетя Земфира преградила мне дорогу. «Иди домой, деточка, с тобой твоя мама поговорит. Я ей уже позвонила и все рассказала». «Хорошо», – пискнула я и поплелась домой. Шла очень медленно, останавливаясь у каждой троиночки, каждого цветочка. Провожала туманным взглядом полет птиц, пересчитывала облака. По ступенькам веранды поднималась, как на плаху, прощалась с жизнью. Дома все было как обычно. Мама возилась на кухне, младшая сестра Каринка разбирала на запчасти свой велосипед. Я встала на пороге кухни, вздохнула. «Мам, чтобы без моего ведома никуда больше не звонила, ясно?» – обернулась ко мне мама. «Ясно. Иди мой руки, сейчас есть будем». «А мы с Нелли уже поели», – зачастила я. «Суп с хлебом, еще сыра поели и огурцов». Нелли сильно досталась. «Сильно. В следующий раз и тебе достанется, ясно?» «Ага». Мама перевела взгляд с меня на Каринку. «Надеюсь, вы будете послушными девочками. Я так устаю в школе, что на ругань с вами у меня просто не остается сил». «Мы будем очень послушными девочками», — кивнула Каринка и с шумом отодрала руль велосипеда. Мне было 7,5, может, чуть меньше, Каринке вообще 5. Светило нашего ядерного детства уже выкатилось из-за горизонта, но никто пока этого не знал. Относительно спокойной жизни маме оставалось всего ничего, года полтора, может быть, чуть меньше. А Изольда летом приехала, и мы с ней снова дрались и обзывались почем зря. И я каждый божий день мечтала о том, чтобы она как можно скорее укатила в свой Тбилиси. Зато с ее отъездом принялась дико по ней скучать. Такой вот круговорот чувств. Или вообще единство и борьба противоположностей. Дионис. Осла нашей соседки Анико звали Дионис. Был он своенравным, невообразимо упрямым и злопамятным существом. С некоторых пор вход его хозяйки в хлев был заказан. Она имела неосторожность огреть упрямую животину метлой по хребту. Еле потом ноги унесла. Дионис легался с меткостью снайпера, а не дотянувшись до жертвы копытом, норовил боднуть побольней ушастой башкой. «Чтоб глаза твои лопнули, барабанная ты шкура!» — ругала в тот день Диониса с веранды Анико. Спускаться во двор боялась, ждала, когда вернется с работы муж и запрет зловредную скотину в хлеве. «Иа!» — огрызался из-под лестницы Дионис. «Иа! Захмар!» С того дня Анико в хлев не заходила. Даже корову вынуждена была доить за порогом, потому что Дионис, завидев ее, замирал в проеме двери и не двигался, пока она, обозвав его болваном, не уносила молоко домой. Анико хоть и сердилась, но вину свою признавала, потому терпела выходки Диониса. «Время придет, простит, главное над душой не стоять». К дворовой живности Дионис относился с царским высокомерием. Кур в упор не замечал, крик петухов демонстративно игнорировал, пестрых цесарок, бестолково суетящихся под ногами, брезгливо отгонял мордой. И только с Алабаем Делоном установил паритетные отношения. Лай не перебивал, личное пространство не нарушал. К людям относился как получится. Если шлея под хвост попала, мог недовольно фырчать вслед. Если нет, источал холодное безразличие. Детей не любил. И только к нам, 6-7-летней мелюзге, оставался благосклонен. Может, потому, что мы его морковкой угощали. Или же потому, что услужливо меркли в тени его пышного эго. Тем летом Изольда приехала не одна, а с черепахой Миленой. Размером черепаха была с чугунную сковородку, в которой прабабушка жарила молодую картошку на топленом масле до хрустящей корочки с луком и зеленью. Цветом от сковороды Милена тоже особо не отличалась. Черепахой она была достаточно резвой. За полчаса обходила комнату по периметру. Из еды предпочитала капустные листья, яблоки и водяной салат. Спала в картонной коробке, которую ей под жилье определила жена дяди. Однажды нас попросили сходить к Анико за закваской для Мацуна. Пошли с Миленой, чтобы познакомить ее с богатой местной фауной. Впереди вышагивала я, следом младшая сестра Каринка, шествие замыкала Изольда, неся под мышкой Милену. Черепаха, несмотря на неудобное положение, вид имела вполне довольный. Дионис пасся вольным стилем на грядках петрушки. «Анико увидит, будет ругаться», — сделала ему внушение я. Дионис даже ухом не повел. «Покажи ему», — велела я Изольде. «Лайме, он ее не укусит?» — попятилась та. Каринка выдернула у нее из подмышки Милену и сунула под нос Дионису. «Видал?» Дионис перестал жевать хозяйскую петрушку. Каринка тряхнула черепахой, та вздрогнула лапками и широко разинула пасть. «Я?» — аккуратно удивился Дионис. «Смотри сюда!» — сестра опустила Милену на грядку, та поползла, перебирая лапками. У Диониса сделалось такое лицо, словно ему сотворили чудо. Превратили воду в вино или повернули реки вспять. Он какое-то время ошарашенно наблюдал за черепахой, потом всхлипнул и поплелся за ней. От грядки к грядке и до дождевой бочки, далее по двору, в сторону тутового дерева, затем к калитке. Возле калитки Милена устала и спряталась в панцирь. Дионис постоял над ней, вздрагивая ушами, несколько раз ткнул мордой в панцирь и, внезапно расстроившись, взревел. Анико выскочила на веранду, на ходу перетирая в ступке чеснок. Хотела спуститься во двор, но, пометуя о мстительности осла, благоразумно передумала. «Что это с ним?» — с трудом перекричала противовоздушную сирену Диониса она. «Может, ему кажется, что черепаха умерла?» — крикнула я в ответ. «Уберите ее отсюда, тогда он заткнется!» Анико пошла к нам, держа наготове ступку. Всполошенная воем Диониса, птица квохкала, курлыкала, разлетаясь по двору. Делон гавкал басом и рвался к нам, гремя цепью и норовя опрокинуть конуру. Забирать черепаху из-под носа Диониса было чревато, потому мы просто пялились на него, дивясь тому, сколько силы в его легких. Ревел он самозабвенно, на износ, видно вознамерившись никогда не замолкать. Анико боком протиснулась между нами и ослом передала Изольде ступку. «Я попробую его отвлечь, а вы уносите черепаху», — велела она. Мы молча закивали. «Дионис!» — прокричала Анико. Ноль внимания. «Дио! Ай, Дио!» «Я!» Анико медленно подвинула пяткой туфли Милену. Мы схватили ее и кинулись на утек, малодушно бросив соседку на растерзание расстроенного осла. Но Дионис ее не тронул. С нашей веранды было видно, как Анико гладит его по морде, называя горемыкой и почему-то чемоданом с копытами. Дионис сопротивления не оказывал, только, охрипнув от рева, сипел и мотал сокрушенно головой. Вручив тете вместо закваски ступку с чесночной кашицей, мы пошли прятать в дальней комнате Милену, чтобы никогда ее больше соседскому впечатлительному ослу не показывать. Дионис до вечера был задумчив, отказывался есть и пить. На второй день вернулся к своему прежнему амплуа, смотрел на всех свысока, ворчал и пренебрежительно фыркал. Анико, кстати, простил. Теперь она снова могла доить корову в хлеву. Милену мы ему больше не приносили. Лишь однажды Каринка показала из-за забора чугунную сковороду, на которой прабабушка жарила картошку. Если прищуриться, ее вполне можно было принять за черепаху. Дионис недоверчиво подошел, по-собачьи обнюхал сковородку, вздохнул и ушел щипать базилик с хозяйских грядок. Сковорода чудом не пахла. Вот, казалось бы, просто история. Не о людях даже, а об осле. Выкини с головы и забудь, но не могу. Благословенна жизнь крохотного городка, где всякая животинка имеет свой несомненный вес и свою биографию. Папа Пистолотцы. Эта история в аналах нашей семьи значится под кодовым названием «Когда Анна Ринея довела до истерики своего отца». «Если у меня и был какой-то педагогический дар, то ты его загубила на корню», — говорит мне папа каждый раз, когда кто-то из родных вспоминает историю о том, как мы с ним учили букву «И». У меня как-то сразу не заладилось с буквой «И». С той самой минуты, когда наша учительница, товарищ Мартиросян, впервые продемонстрировала ее на красочном плакате. «И большая, и маленькая», – пропела она, тыча поочередно указкой в две одинаковые загогулины, одну длинную, а другую чуть короче. «Повторяем за мной. И большая, и маленькая», – послушно затянул второй А-класс. Здесь нужно маленькое пояснение. Дело в том, что в национальных школах русский язык начинали изучать во втором классе. В первом классе изучали родной язык, во втором – русский, а с четвертого подключался иностранный, который, в отличие от родного и русского, в советских школах преподавали из рук вон плохо. Когда весь класс затянул «и большая, и маленькая», я запела громче всех. Почему-то решила, что чем громче буду петь, тем быстрее запомню новую букву. Товарищ Мартиросян на мое громогласное пение отреагировала странно, запотела очками, но говорить ничего не стала, только покачала головой. Дома я долго изучала новую букву, к сожалению, исступленное пение не помогло. Вспомнить, как она называется, я не смогла. «Пап!» – прибежала я к отцу. «А как эта буква называется?» Папа пребывал в благостном расположении духа, лежал на диване и шуршал советским спортом. На его животе стояла большая, наполненная доверху кукурузными палочками тарелка. Папа весело хрустел сладкой кукурузой и читал статью о Никите Симоняне. «Это буква И». «Никак не могу запомнить», – пожаловалась я. Она в прописном виде похожа на армянскую «С». «Ничего, сейчас мы вместе ее выучим». Папа завозился, освобождая место на краешке дивана. «Садись». Я села, раскрыла учебник. Новая буква глядела на меня так, словно я фашистский захватчик, а она белорусский партизан. Ничего удивительного, что в таких приближенных к боевым условиях ее название мигом вылетело из моей головы. Я вздохнула, со значением почесала коленку и громко сглотнула, потянулась за кукурузной палочкой, принялась ее долго, вдумчиво жевать. Папа согнул пальцем уголок советского спорта и одним глазом наблюдал за мной. «Забыла?» «Угу. Это «и». «И большая, и маленькая». «Повтори». «И большая, и маленькая», — обрадовалась я. «Запомнила? Ага. Молодец. А теперь читай текст». Текста как такового не было. Вся страница была утыкана картинками. Слева девочка штопала какую-то красную ткань. Внизу раскинулась еловая лапа. Далее были изображены иголки, ежик и почему-то незнайка. Я резво рассказала все, что видела на странице. «Угу. Угу», — периодически соглашался со мной папа. «Все? Молодец. Давай теперь еще раз с самого начала. Что это за буква?» «С», — честно призналась я. Папа снова согнул пальцем уголок советского спорта, уставился на меня большим зеленым глазом. Глаз излучал недоумение. «Это «и», — крякнул папа. «Не путай ее с армянской «с». Это русская «и». Повтори. «И большая, и маленькая». «Молодец! Рассказывай, что там у тебя нарисовано в букваре». Я принялась бодро пересказывать картинки. Где-то на полпути сообразила, что снова забыла, как называется злосчастная буква. Сбавила ход, долго и красочно описывала ежика. Параллельно лихорадочно пыталась вспомнить название буквы. Папа по моему голосу понял, что что-то тут не так. Отложил газету и уставился на меня. Я похолодела. Его глаза ушли из глубокого зеленого в пурпурный. «Снова забыла?» – кашлянул он. «Ага. Давай так. Видишь, тут изображена еловая лапа. Что на ней? Иголки. Иголки. Это подсказка. Каждый раз, когда ты забываешь название буквы, смотри на эту картинку. Понятно?» «Понятно. Давай еще раз с самого начала». Папа подбросил в воздух кукурузную палочку, ловко поймал ее губами, откинулся на диванную подушку, зашуршал советским спортом. Название буквы зловредно вылетело из головы, но я помнила о подсказке, поэтому глянула на еловую лапу и звонко отрапортовала. «Е большая, Е маленькая». За советским спортом воцарилась подозрительная тишина. Я отогнула край газеты, как бы мне описать выражение, застывшее на лице папы. Вот если бы доисторический тиранозавр гнался за каким-нибудь раритетным деликатесом, увлекся бы погоней и впечатался мордой в гигантскую каплю смолы, а потом спустя века вы бы увидели эту дивную окаменелость в музее янтаря города Паланги, то, поверьте, даже этот оскал не передал бы ту гамму чувств, которая отобразилась на лице моего отца. «Что это за буква?» – просипел он, тыча дергающимся пальцем в «и». «Д», – предположила я. «Почему «д»?» – взревел он. «Потому что девочка». «Не смотри на девочку, смотри сюда, видишь, вот тут прямо под буквой «и» нарисована подушечка с иголками. «И-иголки». И у Эли иголки, и у ежика иголки, и девочка иглой шьет. Ясно? Ясно. Что это за буква? Я часто заморгала, папа не дал мне еще раз ошибиться. «И!» – выкрикнул он. «Это буква И! Ишак ты такой! Хотя бы по ишаку запомни, как эта буква называется. Ишак! И!» «Ладно, запомнила. Это И». «Почему?» «Потому что ишак». «Ну, наконец-то! Давай рассказывай картинки». Я радостно пересказала все картинки. «Все, можешь быть свободна», – зашуршал газетой папа. «Только еще раз назови букву». Я набрала полные легкие воздуха и радостно провозгласила. «О, большая! О, маленькая!» И поспешно добавила, предвосхищая вопросы папы. «Потому что осел! О, сел!» И тут с грохотом отворилась дверь. «Юра!» – влетела мама. «Я сама! Я сама позанимаюсь с ней!» Не дав никому опомниться, она сгребла меня в охапку и выбежала из комнаты. Последнее, что я видела, это сизый дым, валивший клубами из-под советского спорта. Больше никогда, никогда папа не делал с нами уроки. Русской буквой «И» я убила в нем пистолетцы раз и навсегда. Мама-папа. Однажды на рынке города Марракеш я наблюдала удивительную картину. Высокая красивая марокканка, возведя к небу тонкие руки, рукава шелковой голубеи сползли к локтям, обнажив многочисленные золотые браслеты, вертела перед носом сконфуженного мужчины кольцом, выхваченным с прилавка, и кричала: «Аральфлюс! Аральфлюс!» Мужчина делал вид, что видит ее впервые, только желваками на весь рынок скрипел. «Деньги у мужа просят?» – спросила я у экскурсовода. «Как догадались?» – опешила она. «Интуиция», – соврала я. «Не рассказывать же чужому человеку, что такую картину я наблюдаю всю свою жизнь». Когда мама сердится на папу, она называет его «этот человек». «Этот человек мне всю душу вынул!» – объявляет она и краснеет бровями. «Если мама краснеет бровями, значит все!» Не бывать сроку давности обиде, нанесенной ей железобетонным супругом. Папа на каждый этот человек бурчит нечленораздельное и смотрит на жену круглым зеленым глазом, одним. Почему одним? Потому что двумя глазами смотреть на женщину никаких нервов не хватит. Так что если мама вся в красных бровях бегает из угла в угол, заламывает руки и сыплет этими человеками, а папа сидит в полуоборот, одним глазом смотрит футбол, а вторым грозно косится на жену, означать это может только одно, что она неудачно попросила у него денег. На капитальный ремонт квартиры, например. «Ай, книг, похтька!» Выдыхает огнем папа и поднимает звук телевизора. «Ай, женщина, денег нет, армянский!» «Мама у нас опытный вояка!» Во времена он и такие женщины записывались в амазонки и под носом инквизиции слетались на шабаш. Поэтому ничего удивительного, что через месяц непрерывного мозгового штурма в нашей квартире начинается полномасштабный ремонт. Прерываемый только стенаниями папы. «Ай, книг, в последний раз даю денег, больше не проси, похчка!» С мамой на шопинг соглашается идти только наша третья сестра Гайене, потому что она у нас самая совестливая. Ну и папа, чтобы потом еще и грузоперевозку не оплачивать. Остальные дочери под разными предлогами отказываются сопровождать ее в магазин, потому что наша мама любому Моисею 100 очков вперед даст. Она будет методично водить тебя по всяким отделам, выбирая самое почему-то крупногабаритное, как то монолитную железную люстру на 12 свечей, 5-метровый металлический карниз, оригинальный журнальный столик на литых ножках, чугунную тотемную тетечку с грудями в кабинет. То, что за время покупок ты можешь состариться и умереть, ее мало волнует. Она ведет скрупулезные переговоры с продавцами, придирчиво выбирает товар, а потом звонит мужу. «Юрджан!» – здесь телефон в ее руках начинает раскаляться, потому что Юрджаном она называет его, когда просит крупную сумму. «Юрджан!» – звенит колокольчиком в плавящуюся трубку мама. «Я все уже выбрала, принеси денег!» – и отключается. Папе умер великий актер немого кино. Папа умеет, не издав ни одного звука, сыграть в салоне автомобиля полнометражную пантомиму под кодовым названием «Зачем я женился на этой выпендрёжнице из Кировабада, когда мог взять в жены скромную тихую дочь нашей соседки Анико и прожить с ней долгую и счастливую жизнь, не ведая грёбаного стиля модернизма в нашем захолустье». Доиграв свою фирменную пантомиму, он выходит из машины и, слегка дымясь ушами, идет искать жену, которая, напустив на себя беззаботный вид, ожидает его у горы отобранного товара. «Женщина, что это такое?» – не выдержав пытки увиденным, придает принципы немого кино папа. «Наше будущее гостиная», – отвечает мама и превентивно краснеет бровями. «Дай денег». «Сколько?» «Сколько есть?» Однажды в годы прыщавой юности, когда каждый насмешливый взгляд наносит твоей самооценке невосполнимый ущерб, она погнала моих младших сестер на рынок покупать продукты. Сестры безропотно таскали за ней баулы с помидорами и баклажанами. Стояла осенняя пора, сезон бешеных заготовок, и молились, чтобы у мамы как можно скорее закончились деньги. Накупив нужных продуктов, она оставила их возле входа. «Ой, забыла петрушку взять, сейчас вернусь», и исчезла в толпе. У сестер нехорошо сжалось сердце, но отступать было некуда. Не бросать же продукты на произвол судьбы. Мама появилась через 5 минут, шла сквозь толпу, словно статуя Иисуса в Рио, раскинув в стороны свои прекрасные руки, и с этих прекрасных ее рук свисали длинные вязанки овечьей шерсти. Удержал сестер от бегства паралич. Пока они приговоренно моргали глазами, мама обвесила их шерстью, присобачила сверху тюки с баклажанами, перцами и погнала домой. Стоит ли уточнять, что по дороге они встретились буквально со всеми симпатичными мальчиками Берда? Вернемся к папе с Гаяне. Пока они, сыпля абонаматами, перетаскивают будущую гостиную в машину, мама на минуточку заглядывает в соседний магазин ткани и исчезает там до закрытия. «Женщина, «У тебя совесть есть?» — хрипло интересуется папа, когда его жена, наконец, вспоминает дорогу к автомобилю. «Поехали домой, нечего время на пустые разговоры тратить», — отрезает она. Но самое интересное случается потом, после ремонта, когда к нам приезжают, например, гости из Еревана. «Надо же, какая красота!» — замирают они на пороге квартиры, пораженные тем, что в наших Макондах можно увидеть такие интерьеры. Эклектика, новое прочтение классицизма, изысканный этнический реализм. И кто все это так красиво придумал? «Я!» — отвечает папа. «Это придумал я!» Потому что он искренне считает, что придумал тот, кто оплатил. Арамаисыч. Двор нашей пятиэтажки украшал большой котлован, наполненный до краев рыжей от глины водой. Кто там только не обитал, головастики, лягушки, комары, всякая пузатая детвора, норовящая, пока взрослые отвлеклись, вдоволь побарахтаться в грязи. Потом, конечно, влетит от родителей, но да ладно, можно подумать. Напугали черта угольками. К котловану приходили гуси, стаями в развалочку, как бы нехотя, плавали молча, истово, от берега к берегу, вылезали из воды, исполненные достоинства, теряли важность, лишь когда дорогу переходили, гоготали, вытянув шеи, мелко переступали кривыми лапами и хлопали крыльями, задыхаясь «га-га-га». По воскресеньям в котловане обитал штатный алкоголик нашего дома Арамаисыч. Зальет зенки по самые брови, лежит в ржавой воде, декламирует стихи, отмахиваясь от комаров листом лопуха. Детвора облепит котлован по краю, лезть туда робеет, но уважительно таращится. «Арамаисычем бил есть и буду», прерывая декламацию, периодически возвещал Арамаисыч. «Бил» в смысле «был». Армянам сложно произносить «ы», а пьяному армянину тем паче. Арамаисыч предпочитал, нализавшись до положения рис, изъясняться исключительно на русском и исключительно в рифму. «Уй!» – удивлялся он, когда на грудь ему прыгала лягушка. «Лягушка битый кружка!» Детвора внимала с благоговением, приобщалась к культуре. Скоро приходили гуси, плавали брезгливо, огибая непрошенного гостя дугой. Арамаисыч какое-то время наблюдал за ними. «У птицы гуси белей труси!» — наконец выдавал он. Гуси тотчас уходили, оскорбленно поджав клювы. «Арарат!» — звала жена. Арамаисыч делал вид, что не слышит, только чаренца под нос бубнил. «Поднимите глаза, я иду из угрюмого чрева веков!» Егише Чаренц, армянский поэт, прозаик и переводчик. Цитируется стихотворение «Поднимите глаза» в переводе Ашота Сагратяна. «Арарат!» — взывала к его совести жена. «Арамаисычем бил, есть и буду. Иди домой, хватит в грязи валяться. Кому грязь, а кому алмаз?» — парировал Арамаисыч. Жена уныло стояла на балконе, свесив вдоль боков прозрачные руки. Вздыхала, уходила в дом. Задергивала штору, а Арамаисыч оставался лежать в котловане. «Это на работе я Арарат, а в свой законный выходной я кто?» – спрашивал он. «Арамаисыч!» – хором отвечала детвора. «Вы запомнили, а она, кивок в сторону наглухо зашторенной балконной двери, не может запомнить. 40 лет вместе живем, а толку? Ни понимания, ни уважения». Он поворачивался на бок, подкладывал под голову согнутый локоть, прикрывал лицо лопухом. Дети расходились, чтоб не мешать. Арамаисыч проспит до того времени, когда во двор выйдут мужики, выведут его из котлована и проводят домой. Завтра понедельник, он снова будет Араратом, обычным слесарем, а сегодня он Арамаисыч, поэт и чтец, царь и бог котлована, повелитель головастиков и лягушек. Большой человек. Дорогие друзья, вот и закончились зарисовки на Рене Абгарян под общим названием «Взрослые и не очень». Как ярко и сочно описывает на Рене Абгарян свое детство, свой город, как она излагает свои воспоминания, вот прям вот это все чувствуется, и запах, и вкус. Замечательная писательница, и я вам очень рекомендую, кто еще не слушал ее предыдущие произведения, обязательно послушайте. Поверьте, вы получите истинное удовольствие.